7. Толстяка, представляющего поэта в публике, звали все-таки Арбергом, хотя Гарднеру по-прежнему хотелось величать его Аргльбарглем. Будучи доцентом английской кафедры, он возглавлял группу спонсоров. Отец Джима окрестил бы такого крепким шлюхиным сыном. После чтения крепкий шлюхин сын закатил у себя на дому вечеринку для участников каравана, друзей поэзии и кое-кого из коллег по кафедре. Все началось в 11, и сперва шло чинно, благопристойно, как это обычно бывает. Мужчины и женщины в неудобных позах стояли мелкими группами со стаканами и одноразовыми тарелками в руках, ведя осторожные академические беседы. Гарднера всегда бесила столь бесполезная трата времени. И в его бытность преподавателем, да и теперь. Хотя, пожалуй, теперь в этом было нечто ностальгическое, какая-то приятная меланхолическая нотка. Тем более внутренний голос завсегдатая вечеринок подсказывал, что лучшее впереди. Ближе к ночи на смену этюдам Баха придет рок-группа «Претендерс», а болтовня о классовых различиях, политике и литературе уступит место куда более увлекательным темам. Как сыграли Бостон Ред Сокс, кто на кафедре пьет больше всех, кто с кем переспал. Сочинители в основном теснились у шведского стола, явно следуя золотому правилу Гарднера для поэтических туров. «Не упусти халяву!» Под взглядом Джима Энн Делани, написавшая несколько неблестящих, но назойливо застревающих в памяти стихотворений о сельских тружениках Новой Англии, широко открыла рот, чтобы впиться зубами в огромный сандвич. Майонез, похожий оттенком и консистенцией на бычью сперму, брызнул ей прямо на пальцы. Поэтесса некрасиво их облизала и подмигнула Гарднеру. По левую руку от Энн, обладатель прошлогодней премии Бостонского университета имени Натаниэля Готтерна за длинную поэму «Прибежище грез 1650-1980» проворно запихивал в рот оливки. Джон Эдвард Симингтон, так звали этого парня, сделал передышку, чтобы набить карманы вельветового пиджака, с заплатками на локтях, разумеется, кружочками сыра Бонбил в обертках, и снова набросился на оливки. Тут к Джиму подрулил Рон Каммингс. Этот, как всегда, ничего не ел. В руке у него был бокал уотерфордского хрусталя, наполненный неразбавленным виски. Рон кивнул в сторону закусок. «Замечательно! Просто рай для ценителя болонских колбас и кочанных салатов!» «Умеет жить этот Аргль-Баргль!» — кивнул Гарднер. Каммингс прыснул напитком так, что у него даже выпучились глаза. «Аргль-баргль? Боже мой, Джим, ты сегодня в ударе!» И выразительно посмотрев на бокал товарища, там была сильно разведенная тоником водка, правда уже вторая за вечер, лукаво спросил. «Значит, газировка и ничего, кроме газировки?» «Ну, по большей части». Рон опять засмеялся и отошел. К тому времени, когда вместо записей Баха поставили Би-Би Кинга, Гард уговаривал четвертый бокал. На этот раз он просил бармена, присутствовавшего на выступлении, сделать упор на водку. И принялся на все лады повторять две шутки, которые с каждой порцией все сильнее его смешили. Первая — про ценителей болонских колбас и кочанных салатов, а вторая — про то, что все доценты подобны кошкам Эллиота, по крайней мере в одном. У каждого из них есть тайное имя. Тут Гарднер сообщал под большим секретом, что разгадал имя хозяина — Аргль-Баргль. Когда подошло время пятой порции, Джим велел бармену просто помахать тоником перед водкой. Этого, мол, вполне достаточно. Парень с каменным выражением на лице покачал банкой перед наполненным водкой стаканом. Гарднер хохотал до слез и до колик в животе. Ему действительно начинал нравиться этот вечер. «И скажите по чести, дамы и господа, разве не заслужил он немного радости? Сегодня Джим отработал лучшее выступление за многие годы, а то и за всю свою жизнь. Знаете, — подмигнул он бармену, нуждающемуся в деньгах аспиранту, нанятому специально для этой оказии, — все доценты напоминают кошек Томаса Эллиота, по крайней мере, в одном. Да, мистер Гарднер? Джим, просто Джим». Поэт по глазам видел, что этому никогда не бывать. Сегодня вечером Он блистал перед парнем на сцене, а значит, уже не станет в его глазах каким-то банальным Джимом. «У каждого из них есть тайное имя», — продолжал Гарденер. «У хозяина вечеринки тоже такое имеется, и я его разгадал. Аргль-баргль. Это как горло прополоскать для приятного запаха», — он задумался. «Что, кстати, означенному джентльмену вовсе не помешало бы». Тут он расхохотался. «Какое милое дополнение к шутке! Все равно, что стильный рисунок на капоте крутого авто», — подумал он и опять рассмеялся. Люди, стоявшие рядом, с недоумением посмотрели на него и вернулись к прерванным разговорам. «Тише, Гард, старина, пора немного убавить громкость». Поэт широко ухмыльнулся. Все-таки у него намечался чудесный вечер. Даже мысли, чтобы им в голову лезли одна другой забавнее. Бармен ответил кислой улыбкой. «Поосторожней с профессором Арбергом», — посоветовал он. «Или о ком вы там говорили? Он у нас малость обидчивый». «Да вы что!» — Джим выпучил глаза и энергично задвигал ими взад-вперед, подражая Граучо Марксу. Примечание. Джулиус Генри. Граучо Маркс. Годы жизни 1890-1977. Американский актер, комик, участник комик-труппы, известный как «Братья Маркс». Конец примечания. Но громкость и вправду убавил. И, наверное, даже не малость, судя по габаритам. «Крепкий шлюхин сын, ага?» «Ну, да», — украдкой оглядевшись, бармен перегнулся через импровизированную барную стойку. «В прошлом году было дело. Профессор случайно услышал в фойе, как один студент пошутил. Ему, дескать, всегда хотелось учиться в таком заведении, где Мобби Дик был бы не сухой и казенной классикой, а живым членом кафедры. Говорят, этот парень числился среди наших, одним из первых, но уже до конца семестра он вылетел, как и все, кто смеялся над шуткой. Остальные учатся до сих пор». «Господи!» — выдохнул Гарденер. Он и раньше слышал подобные истории. Две или три из них были даже еще гнуснее. Но все равно каждый раз испытывал омерзение. Проследив за взглядом бармена, поэт обнаружил Аргль-Баргля возле фуршетного столика в обществе Патрисии. Жердяй жестикулировал глиняной кружкой с пивом, а другой рукой загребал картофельные чипсы, погружал их в устричный соус и переправлял себе в рот, не переставая болтать и брызгать слюной. Гарденер не мог вспомнить, когда в последний раз видел что-то более гадкое. При этом на лице у сучки Маккардл был написан такой неподдельный восторг, что казалось еще немного, и она падет на колени, чтобы ему отсосать. А жирный хрен, вдруг представилось Джиму, даже жрать в это время не перестанет, так и будет ронять на ее прическу крошки от чипсов и капли вонючего соуса. «Иисус разрыдался бы», — протянул поэт и медленно осушил полбокала водки уже без тоника. Напиток почти не обжег. Обожгло другое, накатившая вдруг волна враждебности, предвестница немого и необъяснимого гнева, который терзал его с самых первых дней пьянства. «Долей-ка, приятель!» Бармен плеснул еще водки, а потом робко сказал: «Мистер Гарденер, по-моему, вы сегодня просто чудесно выступили». «Спасибо». Глупо, но Джим растрогался. Этот мальчишка, которому самому-то не во всех заведениях подадут спиртное без документов, чем-то напомнил ему Бобби Андерсон в ее первые дни в университете. Стихотворение «Лейтон-стрит» посвящалось именно ей. «Вам надо поаккуратнее с этой водкой», — предупредил мальчишка. «Она забирает не сразу, но крепко». «Все под контролем», — заверил Гарденер и подмигнул. «Идеальная видимость в радиусе 10 миль». С этими словами он отошел от бара, покосившись в сторону крепкого шлюхиного сына и сучки Маккардл. Та мгновенно почуяла и ответила холодным, неулыбчивым взглядом двух синеватых льдинок. «Выкуси, фригидная стерва», — подумал Джим и по-трактирному неучтиво отсалютовал ей бокалом, дерзко осклабившись. «Газировка, значит? Чистая газировка?» Гарденер обернулся. Рон Каммингс возник за его спиной, как чертик из коробочки. Он даже ухмылялся по-мефистофельски. «Отвали», — сказал Джим, и многие из стоящих поблизости обернулись. «Дружище!» «Знаю, знаю, пора убавить громкость», — проворчал Гарднер. А в голове уже все настойчивее нарастала пульсация, но не та, о которой предупреждал доктор после несчастного случая, не от лба, а со стороны затылка, из глубины. И она не несла с собой боли. Скорее, наоборот, было даже приятно. «Доволен?» — Каммингс еле заметно кивнул в сторону Патрисии. «Ты здорово ее разозлил, Джим. Она спит и видит, как от тебя избавиться. Не вздумай дать повод». «А пошли бы вы оба и трахнулись!» «Сам с ней трахайся», — возразил Рон. «Я еще понимаю, загнуться от рака, цирроза печени, повреждение мозга. Это все статистически доказанные последствия пьянства. Так что если накроет, винить будут только себя. Диабет, глаукома, преждевременный износ организма в нашем роду были тоже в порядке вещей. Но отморозить пенис — слуга покорный, как-нибудь без меня». Гарднер озадаченно посмотрел товарищу вслед. Потом до него дошло, и он разразился диким хохотом. Слезы не просто выступили на глазах, а потекли в три ручья по щекам. Окружающие опять на него покосились, вот уже в третий раз за вечер. Здоровый мужик в обносках с бокалом, наполненным, судя по виду, неразбавленной водкой, стоит один и хохочет в голос. «Легче на поворотах», — подумал Джим. «Громкость убавь», — приказал он себе. «Отморозить пенис!» Гарднер вновь зашелся смехом. Мало-помалу он взял себя в руки и двинулся в другую комнату к стереоустановке. В таких местах обычно тусуются самые интересные люди на вечеринках. По дороге Джим жадно проглотил пару канапе с подноса, не переставая думать о том, что Маккардль Бардль все еще пристально глядит ему в спину, а тем временем выкладывает Таргль-Барглю всю подноготную неугодного стихоплета, не расставаясь со своей коронной холодной улыбочкой. «Вы разве не знали? Ну как же? Выстрелил, да? Прямо в лицо». Она согласилась отозвать обвинение, если развод состоится полностью на ее условиях. «Кто знает, правильное это было решение или нет? В других женщин он еще не стрелял. Пока что». «Сегодня ему удалось недурно выступить, даже несмотря на ту подозрительную отключку между стихами, но вы же сами видите, Гарднер не в себе, да и с выпивкой у него не лады». «Спокойнее, Гард!» — во второй раз за вечер в голове зазвучал голос Бобби Андерсон. «Не будь параноиком! Бога ради! Что им? Поговорить больше не о чем!» В дверях он все-таки замер и обернулся. Парочка смотрела на него в упор. Джима захлестнула опасная, пугающая волна потрясения. Он выдавил из себя еще одну широкую оскорбительную ухмылку и снова приветственно поднял бокал. «Не надо, Гард, уходи, это может кончиться плохо, ты пьян». «Все в порядке, я держу себя в руках. Она хочет, чтобы я вылетел, потому и сверлит меня взглядами». «Потому и рассказывает этому жирному Борову о жене, в которую я стрелял, про заряженный кольт, с которым меня задержали в Сибруке. Ей позарез нужно от меня избавиться. А иначе придется признать, что алкаш и женоубийца, коммуняк и демонстрант, стал гвоздем программы. Но я не хочу пороть горячку. Будь спокойна, детка». «Я еще потусуюсь немного, воздерживаясь от огненной воды, выпью кофе и пораньше свалю к себе в номер. Без вопросов!» И хотя кофе он пить не стал, не свалил пораньше и уж тем более не воздерживался от огненной воды, ближайший час прошел очень мирно. Всякий раз, когда громкость угрожающе нарастала, Гарднер убавлял ее и предусмотрительно умолкал, когда чувствовал, что его, по выражению бывшей, заносит. «Джим, когда ты напьешься, язык развязывается и тебя заносит. В этом одна из главных твоих проблем». Держался он в основном в гостиной Арберга, среди молодежи, еще не успевшей набраться осмотрительности и чопорности. Беседы здесь вели оживленно, весело, интеллигентно. Время от времени в памяти Гарднера возникала тема АЭС. В такие часы, как этот, она всплывала всегда, словно разлагающийся утопленник в ответ на пушечный выстрел. В такие часы, а особенно на этой стадии опьянения, уверенность, что людей нужно срочно предупредить об угрозе, поднималась из глубины на поверхность, неизбежно таща за собой возбуждение, злость и потерю логики, словно полусгнившие водоросли. Как всегда. Последние 8 лет подобной жизни были скверными, из них самые последние 3 вообще кошмарными. За это время он сам себя перестал понимать и распугал почти всех своих близких знакомых. Стоило выпить, и гнев, ужас, а главное, неспособность объяснить хоть кому-то, что же на самом деле произошло с Джимом Гарденером, находили единственный выход в разговорах об АЭС. Однако сегодня вечером, едва лишь он затронул коронную тему, как в гостиную ввалился Рон с лихорадочными пятнами на впалых щеках. Пьяный ли, нет ли, Каммингс мгновенно почуял, куда ветер дует, и ловко повернул разговор обратно в русло поэзии. Джим испытал к нему смутную благодарность, но, если честно, и разозлился. Нелогично? Да, и все-таки факт остается фактом. Гарденера сбили с любимой темы. Итак, благодаря отчасти самоконтролю, отчасти своевременному вмешательству Каммингса, Джим избегал проблем чуть ли не до самого конца вечеринки. Еще полчаса, и он вышел бы сухим из воды, по крайней мере, на этот раз. Но тут Рона с его убийственным остроумием потянуло язвить о поэтах-битниках, и Гарденер решил наведаться в столовую, плеснуть себе горячительного и, возможно, перекусить у фуршетного столика. То, что произошло дальше, мог подстроить лишь исключительно злющий и остроумный бес. «Когда запустит иракес, вы сможете раздать хоть 3 дюжины дополнительных стипендий», послышалось откуда-то слева. Гарденер так резко развернулся, что чуть было не расплескал напиток. «Этого просто не может быть. Ведь ему померещилось, правда?»